Чем вы сами объясняете такой интерес? Тем, что в дело вовлечены мы, русские? Конечно, мистер Маслов, вы-то убеждены именно в таком объяснении, но я не согласен. Да-да, не согласен. Знаете, здесь, в приморском городе, каждый читатель воображает себя моряком и экспертом в мореплавании. И не только воображает, черт возьми. Они кое-что понимают, и знаете, что выходит по предварительному голосованию те, кто пристает к Броудфуту? Конечно, не знаю, мистер Фотриген. По предварительному голосованию тех, кто по ночам звонит коллеге Броудфуту. Здесь толстяк Фотриген перешел на шепот. Наш паром виновен больше. А что думает сам Броудфут? Это невинно интересуется Маслов. Как хороший репортер он держит свое мнение при себе. Вы от меня ничего не услышите, кроме того, что я неплохо знаю двух нервных кабинет министров, которые были слишком голословны в своих суждениях о столкновении в проливе Актив в Пас, когда совали эти суждения в газетные передовицы. Сегодня мои друзья, несомненно, жалеют, что сделали это. Времена морского братства прошли вместе с необходимостью длительных совместных физических усилий в борьбе со стихией. Особенное чувство единения возникало на палубах, мачтах и мостиках тогда, когда спасение завоевывалось в опасной и даже отчаянной работе при усилии соприкосновения локтями в прямом смысле этого слова. Физический контакт человеческих организмов, маленькой кучки человеческих организмов, отъединенных от остального человечества водой, льдом, огнем или иной чертовщиной. Сантьяго Хеновес, профессор университета в Мехико, участник плаваний на Ра вместе с Юрием Синкевичем, изучал на собственной шкуре особые ощущения, возникающие у членов изолированной группы людей в Атлантике. Вот его выводы. Первое. Совместный тяжкий труд — более надежный способ узнать друг друга, нежели словесное общение. Второе. Культурный уровень во взаимоотношениях людей значит много больше, чем лингвистические, национальные, политические, религиозные и другие различия. Третье. Расовые, национальные и прочие биологические отличия в их экспедициях не имели никакого значения. Четвертое. Не возникало никаких конфликтных ситуаций из-за разницы в возрасте. Он колебался от 29 до 57 лет. Когда люди глубоко узнают друг друга, когда суровые обстоятельства заставляют их сбросить привычную маску, которую они носят в обычной жизни, то такой непосредственный тесный контакт между людьми ведет порой к конфликтам, но зато между этими людьми устанавливаются особые, нерасторжимые связи, вроде тех, что существовали между членами человеческих сообществ в далекие времена напряженной борьбы за жизнь. Подобного вида, рода, связи, распадающиеся и исчезающие в наше время, стоит того, чтобы ради них пойти, пусть даже на почти невыносимые испытания. Сегодняшний флот перестал быть подходящим бульоном для выращивания микроба особых отношений. Канадский литературовед Роберт Филмус озарился идеей сложить из наиболее занятных черт характеров ученых-героев литературных произведений модель современного Фауста, то есть ученого, который в поисках демонической власти над внешним миром освобождает заключенные в нем сатанинские импульсы и передает затем свою судьбу в распоряжение дьявола. Главное достоинство работы, сделанной Филмусом, заключается в том, что он прослеживает четко наметившуюся в современной литературе тенденцию не изображать ученого традиционным рассеянным гением-ребенком, который всецело погружен в свое умозрительное наблюдение и близоруко и добродушно щурится на каверзы окружающей действительности. Из литературы почти изгнан образ Паганелли. От него в лучшем случае осталась оболочка, маскирующая бесстрастного наблюдателя, расчетливо как компьютер, негодяя и антигуманного рационалиста. Профессор-фотоаналитик, американский швейцарец, математик, прилетевший из США по приглашению адвоката Стивса, полностью подходил под модель Роберта Филмуса.